Но после суда над Марангом надежда сэра Вильяма выйти сухим из воды растаяла. Голландский судебный эксперт-химик доктор Хессерлинг перед судом в Лиссабоне недвусмысленно квалифицировал контакты сэра Вильяма с аферистами как поддельные. Сэр Вильям оказался замешанным в крупнейшей денежной афере. Советники королевского суда Норман Биркетт, Бенсли Уэлл и Теодор Тарнер, искусные юристы, за плечами которых был не один процесс, заверяли, что ни один суд в мире не усмотрит в действиях фирмы сэра Вильяма уголовно наказуемых действий. Несмотря на все предосторожности, которые, несомненно, будут приняты судом к сведению, фирма виновна лишь в нарушениях условий договора, который существовал между ней и Банком Португалии. Фирма была ответственна за надежное хранение типографских пластин. Одна из палат Верховного суда Англии и Уэльса 12 января 1931 года приговорила Уотерлоу и сыновей к уплате 569 421 фунта стерлинга, что составляло примерно 11,5 миллионов золотых марок. Фирма потребовала пересмотра дела. Апелляционный суд собрался спустя 2 месяца, наказание было смягчено, штраф снизился до 300 тысяч фунтов стерлингов. Противоборствующие стороны не остановились на этом и обратились в палату лордов, высшую инстанцию, которая должна была ввести в дело окончательную ясность. Для здоровья сэра Вильяма скандал, разразившийся вокруг банкнот, и последовавшие за ним судебное разбирательство не прошли бесследно. Хотя экс-президент фирмы формально и не имел больше отношения к фирме-ответчику по иску Банка Португалии, но, конечно, он не мог уклониться от допроса в качестве свидетеля. Это было очень тяжелое время для лорд-мэра. Самого страшного, окончательного решения палаты лордов он уже не узнал. Сэр Вильям скончался 6 июля 1931 года в 60-летнем возрасте в одной из лондонских больниц. Так же, как и при разборе дела в предыдущих инстанциях, адвокаты Уотерлоу и сыновья и в палате лордов ссылались на то, что уже после первой сделки по поводу незаконного производства банкнот Банк Португалии был вполне в состоянии разобраться в сложившейся ситуации. При тщательном рассмотрении можно было якобы отличить настоящие деньги от фальшивых. Поэтому вовсе не обязательно было изымать из обращения все банкноты с изображением португальского мореплавателя и заменять их подлинными деньгами. Уотерлоу и сыновья были готовы возместить ущерб, но оценивали его суммой 8922 фунта стерлинга. Двое из 5 судей поддержали позицию типографской фирмы. 3 остальных сделали иные расчеты. Из общей суммы фальшивых денег в 290 миллионов эскуда 104 тысячи 859 поддельных банкнот поступили в обращение. Это составило 1 миллион 92 281 фунт стерлинг. Сюда же были добавлены банкноты содержимостью 6541 фунт стерлинг, оцененные как чистые издержки. Из общей суммы 488 тысяч 430 фунтов стерлингов были погашены при ликвидации Банка Анголы и Метрополии. Исходя из этого, 28 апреля 1932 года штраф, который надлежало выплатить Уотерлоу и сыновьям, был окончательно оценен в 610 392 фунта стерлингов. Кроме всего прочего, надо было оплатить и судебные издержки. Таким образом, легковерность шефа обошлась лондонской фирме без малого в 1 миллион фунтов стерлингов или почти 20 миллионов золотых марок. Эпилог. Из участников этой единственной в своем роде аферы в истории фальшивых денег сейчас в живых не осталось никого. Но судьба ее основных действующих лиц, в отличие от других персонажей этой книги, нам известно. Уже упоминавшийся Мюррей Блум в 60-е годы проследил за ходом этой нашумевшей аферы до самого конца. Правда, сэр Сесиль Киш еще в 1932 году издал книгу объемов 284 страницы под названием «Дело португальских банкнот», но автор ограничился описанием в ней лондонских процессов.